Глава 6. Утром меня на завтрак поднял Ворд, ворвавшись в комнату с криком «Подъем!», не обращая внимания на то, что я еще благополучно спал, и никак на его безобразный вопль души не отреагировал. Все-таки разговор с Туманным Стражем вчера затянулся. Он сбросил с меня одеяло и угрожающе навис, уперев руки в боки. «Ворд, тебе родители не говорили, что когда ты входишь в чужое помещение, нужно сначала постучать?» Не открывая глаз, недовольным тоном заметил я. «А уж врываться, как это сделал ты!» Я зевнул, перевернулся на другой бок, свернулся калачиком и попытался досмотреть последний сон. «Это не чужое помещение», — твердо заметил баронский отпрыск. «Это наш замок, а значит, и комната тоже наша». «Ах так! Ну, держись, раз сам нарвался!» «Ага, намек понял. Я сел на кровати. Все равно спать уже не дадут, а так моя шпилька будет выглядеть внушительней». «Ну, раз так, то значит, я живу в чужом доме, в чужой комнате. Сегодня же освобожу». Я встал с кровати, а Ворд от неожиданности выпучил глаза и приоткрыл рот. «Ты чего, Раст?» — не понял он. «Кстати, — решил я добить его, — ты бы у отца поинтересовался, сколько я вам должен за проживание и кормежку?» Лицо баронского сына сначала побледнело, а потом покраснело, руки сжались в кулаки, и он натурально запыхтел, как закипающий чайник. «Что?» — я смотрел ему в лицо с заинтересованным выражением, приподняв одну бровь. «Ты...» — он продолжал пыхтеть, заодно подбирая слова, внезапно куда-то от возмущения подевавшийся. «Ты... Раст!» «С моим именем ты угадал». Я радостно оскалился, хлопнул его по плечу и начал, не торопясь, одеваться. Ворд пыхтел молча, сверля меня злобным взглядом. Я решил, что пора заканчивать, а то вдруг с ним от расстройства приключится какая-нибудь болезнь. Барон мне этого не простит. «Ладно, расслабься». Я опять хлопнул его по плечу и улыбнулся. Самым тяжелым во время разговора было не рассмеяться. Мой товарищ так забавно реагировал на мои слова. Только огромным усилием воли я сохранял спокойствие и серьезность. Но кто бы знал, чего это мне стоило. Я просто пошутил. Лицо Ворда опять покраснело. «Расслабься, — я сказал. Я твердым взглядом посмотрел ему в лицо. — Это чтобы ты сначала думал, а потом говорил. А то ты так можешь принести в дом большую беду». «То есть это я еще и виноват?» Сын барона был возмущен и даже не скрывал этого. «Конечно, — я пожал плечами. — А кто меня начал попрекать тем, что я бесплатно живу в вашем замке, да еще и питаюсь задарма, объедая бедных хозяев?» «Блин, Раст!» — взревел Ворд, но тут до него, видно, дошло, что я все-таки шучу. «Да ну тебя!» — он ткнул мне кулаком в плечо. «А я уж было подумал, что и правда...» «Ворд, еще раз!» — я перешел на серьезный тон. «Как видишь, твои слова можно истолковать по-разному. Поэтому, если ты не хочешь неприятностей на ровном месте, четко доноси свою мысль до собеседника. И если есть хоть малейшая возможность, что тебя могут неправильно понять, не поленись, объясни, что ты имеешь в виду». «Да-да», — закивал головой баронский отпрыск, — «я помню про мой язык и беду помню». «Хорошо», — я кивнул. «Ну, так мы идем завтракать?» «Конечно», — повеселел Ворд, поняв, что неприятности позади. «Кстати, ты знаешь, когда ты вчера ушел, мы с отцом так поговорили? Ты знаешь, он сказал...» Ворд шел чуть впереди и, не оборачиваясь, рассказывал мне об их разговоре с отцом. Я слушал его краем уха, время от времени вставляя разное междометие, а сам вспоминал вчерашний разговор с Туманным Стражем и пытался для себя понять, все ли мы с ним обговорили и что в связи с новыми знаниями, полученными от него, мне нужно делать. Я вспомнил вчерашний вечер. «Ну что, готов говорить?» — задал я вопрос. «Давай», — согласился мой маленький гость. «Послушай, я решил для начала упростить себе общение с котейкой. А вообще, как тебя зовут?» «В смысле?» — не понял страж. «Ну, имя у тебя есть? Вы как-то друг друга различаете? Вот, например, меня зовут Раст». Я шлепнул ладошкой себя по груди. «Честное слово, непроизвольно получилось. А как зовут тебя?» «Нас никто не зовет», — с тяжелым вздохом признался котенок. мы сами приходим. И обычно нам не рады. Так, это понятно, я решил развивать эту тему. Не нужно это сейчас. Вы внешний вид посимпатичнее себе подбирайте. Глядишь, кому-нибудь и понравитесь. Но я сейчас не об этом. Вот там, в вашем мире духов, тебя как звали? Да никак. Страж был очень удивлен и никак не мог понять, о чем я вообще говорю. Ну, вот когда кто-то хотел тебе что-нибудь сказать или там передать, как тебя звали? Я попытался объяснить, что я хочу услышать. Фиг вам. На такой ответ я не рассчитывал. Никак. Просто обращались ко мне и все. Мы же там не вслух общаемся, а так же, как с тобой. Начал разъяснять сложившуюся картину страж. Вот сейчас ты же понимаешь, что я говорю с тобой, а ты со мной. Понимаешь, да? Я кивнул. Вот и в мире духа все точно так же, — закончил страж. Нет, это не дело, — я продолжал упорствовать. Это же неудобно. У всех должно быть имя. Так же намного проще общаться. Кому проще? — поинтересовался котенок. Мне проще, — признался я. И чего ты хочешь? Страж, судя по всему, просто устал спорить со мной по столь пустячному поводу. «А давай я тебе тоже имя дам», — предложил я. Котенок отчетливо тяжело вздохнул. «Ну, давай, если тебе так будет проще», — разрешил туманный страж. «Вот только ты не забывай, что любое имя влияет на судьбу того, кому ты его даешь. Поэтому тебе следует хорошенько подумать, прежде чем дашь мне имя». «Вот блин, напросился, блин!» Хотел как лучше, получилось, блин, как всегда. Сплошная головная боль. Теперь еще нужно придумать достойное имя. Знать бы еще, какое имя будет достойным. Вот же. Опять от великого ума придумал себе занятие. Я задумался. А что, если спросить самого стража? Хотя, если у них там нет имен, то откуда ему знать? Страж, а какое имя тебе кажется достойным? На всякий случай поинтересовался я. Котенок задумался на пару мгновений, а потом выдал. «Великий и могучий страж, чья поступь сотрясает мир, а грозный рык убивает всех преступников, чьи могучие лапы попирают твердь, а мощные челюсти готовы сомкнуться на горле врага». Я несколько секунд приходил в себя после того, как страж озвучил свое желательное имя. «Это очень длинно», — возразил я. «Давай я буду звать тебя Вук, или, если хочешь, могу звать Киса». «Ну, не знаю», — задумался котенок. «Вообще-то Вук вроде мне нравится больше. А что это значит?» «Так то и значит страж», — пояснил я, вспомнив, как это слово звучит у орков. «А что, годится? Я же страж!» Котенок потопал передними лапками. «А киса тоже что-то значит?» «Ага, не стал скрывать я. Киса значит убийца». «Во как», — задумался страж. «Нет, пожалуй, киса будет звучать мрачно. Ну, какой из меня убийца? Так, смех один». «А вот здесь ты не угадал», — с нервным смешком подумал я. «Появись на улице в своей боевой ипостаси, и больше даже ничего делать не нужно. Люди сами от страха начнут загибаться». А страж тем временем все продолжал рассуждать по поводу своего имени, сравнивая два предложенных мной между собой. «Я терпеливо ждал, и, наконец, он решил». «Вук», — твердо заключил он, — «меня зовут Вук». И в этот момент я не понял, что произошло, но по дымчатой голубой шерстке котенка как будто пробежал ветерок, и в том месте, где он колыхал шерстку, она на какое-то мгновение становилась цвета стали, причем такое ощущение, что и шерстинки на миг становились стальными, а потом опять принимали свой привычный цвет, да и опять становились просто шерсткой. На всякий случай я протянул руку и осторожно погладил котенка. «Да нет, шерстка как шерстка, наверное, показалось». «Ух ты! Такое ощущение, что я стал сильнее!» — донеслось от стража. «А нет, теперь его имя Вук». «В смысле?» — не понял я. «Да по мне как будто ветерок пробежал, только это был не ветерок». Котенок забавно покрутил головой. «Знаешь, вот было такое ощущение, что это какой-то энергетический ветер, причем именно энергии мира духов». «Чего не понимаю, честно признался я. Ну, я пока тоже», — в голосе Вуга отчетливо слышались смешливые нотки. «Но мое состояние мне нравится. Интересно, как долго оно продлится?» «Ничего не могу тебе сказать», — сухо заметил я. «Но есть предложение отложить этот вопрос на потом, когда у нас появится больше знаний». «Согласен», — поддержал меня страж. «Итак», — начал я, — «расскажи мне о себе. Что ты можешь, что не можешь, и вообще, чем больше расскажешь, тем лучше. А то я вообще ничего про вас не слышал до недавнего времени». Вук секунду помедлил, а потом начал подробный рассказ. В принципе, то, что мне рассказывал ученик шамана Блесс, все было правильно, вплоть до того, что шаманы ни в одиночку, ни группой справиться с Туманным Стражем не могли в принципе. Любые заклинания или конструкты, построенные на энергии мира духов или на энергии нашего мира, им повредить никак не могли. «Это что же, получается, вы вообще неубиваемые?» — поинтересовался я. «Это почему это неубиваемое?» — вдруг оскорбился Вук. «Очень даже убиваемое». «Ага», — вдруг припомнил я одно шутливое отцовское изречение. «Умеющие ведьму бьют». Или оно не шутливое? Вот, блин, совсем запутался. Хотя, когда он его говорил, то всегда улыбался. «Вот-вот», — согласился Вук. «Просто нужно знать, как». И, увидев мой вопросительный взгляд, поспешил добавить. «Но я тебе не скажу». «Блин, а я уж подумал, что мне в твоей компании ничего не грозит. Зашел я с другой стороны. Я подумал, что знать о слабых сторонах моего защитника не помешает, на всякий случай». «Как это не грозит?» — удивился Вук. «Я тебе что, бог-заступник, что ли?» «Нет. Будешь творить всякую фигню и не думать головой, даже я тебя защитить не сумею». «Знаешь, как говорят, дураку от дурака защита не поможет». «Ладно, я понял», — поспешил я сменить тему. «А что еще вы можете?» «Ну, в принципе, как оказалось, хоть существа эти и магические, сами они магическими заклинаниями не владели и магичить не умели, от слова совсем. Вот только менять ипостаси да общаться, как сейчас». Вуг общался со мной. «Ну, и так по мелочи. Чувствовали, когда разумный врет. Чувствовали, как настроены разумные, находящиеся от них не дальше 10-15 метров. Мысли они, к сожалению, не читали, а чувствовали только общее отношение разумных». Сообщив об этом, Вуг вдруг прервался. «А ты знаешь, Раст?» — голос Вуга при этом звучал задумчиво. «Вот я сейчас тебе об этом рассказал и вспомнил. А вчера я, между прочим, когда мы гуляли по городу, увидел чужого». «Кого?» — я выпучил глаза, уставившись на котенка. «Чужого, Раст!» — терпеливым тоном повторил Вуг. «Ты не ослышался». «Что значит чужого?» — решил уточнить я. «Чужого — это значит чужого!» Немного растерянно от того, что никак не может мне объяснить, прозвучал голос стража. «Не вашего, не из вашего города. Врага!» «Погоди, Вук». Я попытался осмыслить то, что только что услышал. «Сейчас в связи с осадой в городе много разумных, которые не являются горожанами и вообще живущими в нашем городе. Но при этом они не являются врагами». «А это был враг», — продолжал настаивать Вук. «Да с чего ты взял?» — продолжал удивляться я. «То, что он не из нашего города, еще ни о чем не говорит», — продолжал я гнуть свою линию. «Да, не говорит», — наконец согласился со мной Вук. «Но это был враг и хотел сделать что-то плохое». Его голос звучал настолько убедительно, что вдруг я ему поверил. «А как ты догадался?» — заинтересовался я. «Понимаешь, все, кого я встречал до этого...» Вук говорил, не торопясь, тщательно подбирая слова, словно сомневаясь, что я пойму. «Невзирая, люди, орки, короче, все встречные, как бы это сказать. Ну, все были в одном эгрегоре». «В чем, прости?» Я подумал, что мне послышалось. «Во всяком случае, раньше я это слово не слышал». «В Григории?» «В эгрегоре, бестолочь!» Снисходительно поправил меня Вук и, увидев мои поднятые в удивление брови, пояснил. «Эгрегор, Раст, это такое, ну, не знаю, считай, что это особое энергетическое поле, в котором присутствуют все разумные, объединенные какой-то общей идеей. Понятно?» Я кивнул. «Конечно, понятно. Я же не идиот». «Так вот», — увидев мой кивок, продолжил котенок, «грубо говоря, чтобы тебе было совсем понятно, для меня все выглядит так. Я вижу разумного глазами и вижу его в эгрегоре. Понимаешь?» «Пока нет», — честно признался я. «Но ты продолжай». «Ну вот», — послушался Вук. «А в этом случае я его глазами видел, а вот в эгрегоре его не было. Понимаешь?» Он сделал паузу, чтобы я осмыслил только что сказанное. «То есть он не принадлежит к тем, кого объединяет эгрегор». Я пожал плечами. «Ну, мало ли, по каким причинам это может быть», — не хотел сдаваться я. «Раст!» — голос Вуга был полон недоумения. «Ты не хочешь меня услышать? Почему? Этот человек твоя родня или друг?» «Что?» — удивился я. «Нет, конечно, нет!» — запротестовал было я, а потом поправился. «Как я могу что-то говорить? Я даже не представляю, о ком мы говорим!» «Тебе показать, как ни в чем не бывало?» — поинтересовался Вуг. «А сможешь?» — не поверил я. Вместо ответа у меня в голове всплыло изображение человека лет 40, с сильным волевым лицом, украшенным густыми темными усами, спускающимся на подбородок, и одетого как купец. Изображение не стояло на месте, а поворачивалось, и незнакомый мне мужчина то поворачивался ко мне боком, а то прямо смотрел на меня. «Я его не знаю», — внимательно посмотрев, заявил я. «И ты считаешь, что это враг?» «Да, считаю», — уверенно подтвердил Вук. «В принципе, по-любому стоит найти этого человека, а уж потом посмотрим, враг он или нет. Вот только как его найти?» «Эх, показать бы эту картинку пацанам! Может, кто-нибудь из них знает, что это за человек?» Этими мыслями я и поделился с Вугом. «У тебя есть чем рисовать и на чем можно рисовать?» — поинтересовался он. «А как же!» — я подошел к столу и выложил на него тетрадь и карандаш. «Отлично!» — обрадовался Вук. «Садись, бери лист, бери то, чем будешь рисовать!» Я поспешно открыл тетрадь на чистом листе и взял в руку карандаш. «Теперь расслабься и создай поток энергии, связывающий нас с тобой». «Это как?» — решил уточнить я. «А я откуда знаю?» — удивился Вук. «Ну, для начала просто расслабься, закрой глаза и попробуй меня найти, не открывая глаз и не вставая из-за стола. Найти, так сказать, мой энергетический образ». Я вспомнил, как, закрыв глаза, надувался и пыжился, пытаясь увидеть какие-то энергетические потоки. Короче, в конце концов, у меня это получилось. Причем получилось легко и просто. Правда, до этого момента я успел вспотеть и проклясть и Вуга, и незнакомца, и свою нелегкую долю. А оказалось, мне нужно было действительно просто расслабиться, стараться ни о чем не думать, позволить какое-то время своим мыслям свободно течь и просто пожелать соединиться с Вугом посредством энергетического канала. И у меня получилось. И потом я, не открывая глаз, под руководством Вуга водил карандашом по бумаге, так сказать, не приходя в сознание. Когда же он, наконец, сказал: «Все, глаза можешь открыть», и меня буквально выкинуло из энергетического потока, что связывал нас, я, открыв глаза, увидел два рисунка. Незнакомец, глядящий в бок, и незнакомец, глядящий прямо на меня. Получилось похоже. Нужно будет не забыть взять эти рисунки с собой, когда сегодня пойду к матушке. Сначала покажу ей с сестрами, вдруг кто-то из них его видел. А потом нужно будет обязательно показать пацанам. Пусть ищут. И это нужно сделать уже сегодня. «Папа, мама, доброе утро!» — поздоровался впереди идущий Ворд. «Вот же! Так задумался, что не заметил, что мы уже пришли. Барон, баронесса, доброго утра!» Еще не видя их, из-за спины их сына поприветствовал я хозяев замка. Тут Ворд сделал несколько шагов вперед и в сторону. То, что открылось моему взору, заставило глаза удивленно округлиться, а бровь вопросительно приподняться. Охренеть просто! Такого никогда не было, но барон встречал нас с Вордом стоя. Интересно, к чему бы это? Видимо, не мне одному это было интересно, поскольку я заметил удивленный и непонимающий взгляд баронессы. Но хозяин замка, безусловно, заметив наши взгляды, их явно проигнорировал. Че это с ним? Улучив момент, скривив губы, чтобы не поворачиваться ко мне, лицом прошептал Ворд. Я не стал отвечать, просто чуть заметно пожал плечами. Уверен, он этот жест заметил, впрочем, как и барон. Потому что он посмотрел на меня, усмехнулся, а потом, нагнувшись к уху супруги, что-то ей прошептал. Причем это что-то явно касалось в основном меня, хотя и не только. «Да ты что, это правда?» — вырвалось у его супруги. Барон подтверждающе кивнул. Баронесса, не скрываясь, удивленно посмотрела на меня долгим взглядом, а потом перевела его на сына. Но ничего не сказала, просто удивленно качнула головой. «Да что, блин, такое происходит-то?» Я терялся в догадках, но понимал, что задавать вопросы именно мне нельзя. А Ворд, зараза, молча жевал, и вместо того, чтобы спросить, а что, собственно, здесь происходит, просто прожигал в отце дырку своим вопрошающим взглядом. Наконец барон сжалился, и, скорее всего, надо мной, а не над сыном. Во всяком случае, обратился он именно ко мне. Как самочувствие, Раст. И он с легкой улыбкой уставился на меня. «Нормально?» — я удивленно пожал плечами. «С чего, интересно, такая забота?» «Видимо, барон прочитал вопрос в моем удивленном взгляде. А то мы вчера вечером так энергично потренировались...» Пояснил он, и теперь уже вопрос появился в его взгляде. Ему явно была интересна моя реакция. Вот только я не понял, какую он ждал. «Да нормально потренировались», — пожал плечами я и не стал продолжать. Хозяин замка, не дождавшись продолжения, бросил взгляд на супругу, которая вроде как в разговоре участия не принимала, но слушала очень внимательно. Что уж там барон увидел, я не знаю. «А скажи мне, Раст», — продолжил он, — «вот вы с Вортом вроде занимаетесь вместе». Он сделал паузу и посмотрел на меня. Я смотрел на него и молчал. «А чего говорить? Вопроса же не было. А то, что мы с Вортом занимаемся вместе, он знает. Более того, это была его инициатива». Не дождавшись от меня никаких слов, он нахмурился. «Так скажи мне, Раст, учителя у вас одни, занимаетесь вместе». «Но ты владеешь мечом гораздо лучше моего сына. Почему?» Я пожал плечами, глядя барону в лицо, и молча соображал, стоит ли говорить ему свое видение или просто сказать, что понятия не имею. Наверное, намекать, что способности у всех людей разные, не стоит. Может обидеться, а мне этого совсем не нужно. «Господин барон, я думаю, что здесь все дело в том, что ваши учителя учили меня не с нуля. У меня и до них были учителя». Я решил все-таки сказать правду, а не скрывать ее, срочно придумывая что-то, чему барон должен был бы поверить. Во-первых, меньше вероятность, что я запутаюсь во вранье. А во-вторых, боюсь, что придумать что-то такое, чтобы взрослый человек поверил, боюсь, быстро у меня не получится. А если меня поймают на вранье, ну, понятно. Да, но Ворта тоже учили до того, как вы начали заниматься вместе. Барон недовольно махнул рукой, как бы отметая мое утверждение. Такое отношение мне не очень понравилось. «Ну, видимо, учили не так или не те учителя были», — выпалил я, рассердившись. И быстро умолк, понимая, что с властителем в таком тоне говорить не следует. «И кто тебя учил?» — барон не обратил внимания на мой тон, его интересовал только смысл моих слов. «Зерт учил». Пожав плечами, не стал скрывать я. «А потом отец, а потом снова Зерт». «Как это?» — не понял барон. «Сначала Зерт, потом отец, а потом, когда он закончил, снова Зерт?» «Ага», — подтвердил я его слово. «А зачем так сложно?» — поинтересовался хозяин замка. «Ну, я вспоминал последовательности этапы моего обучения. Сначала Зерт ставил мне основы работы с мечом». Я посмотрел на барона. «Ну, там стойки, простейшие удары, правильное движение». Барон энергично кивнул, показывая, что он прекрасно понимает, о чем это я. «Вот», — ободренно его кивком продолжил я. «А когда я мог уже двигаться без ошибок и более-менее атаковать и защищаться, тоже без ошибок, хотя и с помощью простейших связок, тогда в дело включился мой отец». Я перевел взгляд с барона на баронессу, которая слушала нас самым внимательнейшим образом. Интересно, зачем? Вряд ли ей интересны все эти подробности, но вот слушает же. А потом опять посмотрел на барона, лицо которого приняло задумчивое выражение. «А вы знаете, господин барон, что мой отец хорошо владеет мечом, да?» «Ха!» — вскинулся отец Ворта. «Хорошо, это ты, парень, сильно преуменьшил. Кстати, а ты знаешь, что твой отец амбидекстр?» И барон с победной усмешкой посмотрел на меня. На моем лице не дрогнул ни один мускул. «Конечно, знаю», — я позволил себе возмущенно фыркнуть. «Пап, а кто такой этот амби?» — влез в разговор Ворд, но вот правильно произнести слово у него не получилось. «Амбидекстер, сын», — тут же пояснил отец, — «это разумный, одинаково владеющий обеими руками». «Одинаково хорошо, разумеется», — уточнил он. А Ворд кивнул. Он и меня учил сражаться обеими руками, безразличным тоном, как будто говоря о чем-то незначительном, заметил я. И как? Барон смотрел на меня с любопытством, а вот Ворд глядел с огромным удивлением. Ну, не знаю, как будто у меня вдруг начали расти крылья. Ну, его степени мастерства я, естественно, не достиг, признался я. Но я учусь и совершенствуюсь. Со временем я многозначительно замолчал. «Да», — качнул головой хозяин замка, — «со временем». Он на мгновение задумался. Я молча ждал продолжения. «Слушай, Раст, а как ты смотришь на то, чтобы сегодня вечером продолжить тренировку?» «С Вортом?» Я повернулся и положил руку на плечо его сына. «Конечно, с Вортом!» — не раздумывал барон. И дождался моего согласного кивка. «Что интересно, желанием самого Ворта никто интересоваться не стал. И, кстати, — оживился барон, — ты так и не сказал, чем с тобой занимался Зерт после занятий твоего отца. Неужели он знает что-то, чего не знает твой отец? Мне не понравился насмешливый тон, которым был задан этот вопрос. Ну-ну. Посмотрим, кто кому в результате будет делать смешно. Да у отца в городе дела были, лениво растягивая слова, начал я просвещать барона. Вы его послали, чтобы он нанял наемников. Дожидаться подтверждения от барона я не стал. Ситуация там была сложная, поэтому уделять мне много времени он не мог, только научил работать с мечом. А вот Зерт потом эти мои умения закреплял, да и научил работать ножами заодно. О как! Хозяин замка был удивлен. И долго тебя учили? Неделю, я пожал плечами. Полторы, не больше двух, а что? Вот теперь барон был просто поражен. Он вытаращился на меня и открывал и закрывал рот, но при этом от него не слышалось ни звука. Удивленная поведением своего мужа, баронесса протянула руку и успокаивающе погладила ладошкой по руке. «Это невозможно!» — буквально вскричал хозяин замка, и пока он сгоряча не ляпнул что-нибудь такое, о чем впоследствии может пожалеть, я поторопился вклиниться. «Ну, у орков своя система обучения!» — многозначительно бросил я. Барон, уже открывший рот, чтобы что-то сказать, вдруг замер. Закрыл рот и, помолчав, задал вопрос, причем абсолютно спокойным тоном. «Ты хочешь сказать, что тебя учили по оркской методике?» «Да», — я кивнул, но глубоко в душе скривился. «Просто я не знаю, не выдал ли я ненароком какую-нибудь тайну. И как Зерт отнесется к тому, что я рассказал барону о способе, которым они меня обучали?» «И как?» — барон выглядел заинтересованным. «Тяжело?» «Нормально», — я пожал плечами, — «только однообразно». — Это как? — нахмурился непонявший барон. — Да просто, — скривился я. — Кроме как на учебу больше ни на что сил не хватает. Вот и получается, что только учеба, если силы остаются, то ужин, а потом только сон, без вариантов, — рассказал я свой распорядок. — Охренеть! — раздался сбоку возмущенно недоверчивый голос Ворта. — Ого, ого! — о чем-то усиленно размышлял барон. Потом посмотрел на их своего сына и кивнул головой. «Понятно». «Пап». Видимо, понявший, в каком направлении движутся отцовские размышления, заволновался Ворд. «Ты же не собираешься отдавать меня в учение корку?» Хозяин замка склонил голову к плечу и смотрел на сына, явно что-то прикидывая. «Дорогой». Баронесса погладила супруга по руке, вопросительно заглядывая ему в лицо. «Посмотрим», — пообещал барон и повернулся к супруге. Но вот что он хотел ей сказать, мы так и не узнали. За дверью раздались торопливые шаги, и в залу ворвался запыхавшийся воин. В ответ на удивленный взгляд барона, он быстро подошел, почти подбежал к нему и что-то прошептал на ухо. Барон побледнел, бросил бешеный взгляд на воина, от которого тот невольно попятился, но хозяин замка ничего не сказал. Но, наклонившись к супруге, что-то прошептал ей на ушко. Отчего глаза у нее стали большими, она воскликнула «Ах!» и пальчиками накрыла губы, всем видом выражая ужас. Интересно, это что такое могло случиться? Враг все-таки смог проникнуть в город или пока еще только открыл ворота? Пока я размышлял, барон вскочил, махнул рукой воина и быстрым шагом вслед за ним покинул зал. Я вскочил, чтобы последовать за ним. Ворт не намного отстал от меня. «Вы куда это собрались, мальчики?» Остановил нас холодный голос баронессы. «Да. То, что эта женщина совсем не геройских пропорций, вполне может быть жесткой и беспощадной, я уже успел убедиться в день штурма. А потому просто пренебречь ее вопросом и продолжить идти, куда шел, я посчитал неправильным. «А в чем дело, баронесса?» — остановился уточнить я. «Ворд остановился рядом со мной». «Так куда разогнались, мальчики?» Словно не слыша моего вопроса, с любопытством смотрела на нас баронесса. «Ну, мам!» — начал конючить Ворд, и я заскрипел зубами. «Идиот! Кто тебя будет воспринимать всерьез такой формой обращения?» «Там же что-то случилось!» И он махнул рукой в сторону выхода. «Завтрак еще не окончен!» Тоном нерасполагающим пререканием сообщила баронесса. Я молча развернулся и вернулся на свое место. Ворд, видимо, собирался продолжать конючить, но, не ощутив поддержки от меня, быстро замолчал и тоже быстренько вернулся на свое место. И когда все было съедено и допито, мы поблагодарили баронессу за завтрак, и она милостиво разрешила нам идти туда, куда мы хотели. Надо ли говорить, что мы мчались чуть ли не бегом? Ворд быстро сориентировался и выбежал во двор замка. Выбежал и тут же стал как копанный. Я, не ожидая такого маневра, от него не успел остановиться, так что он сработал для меня естественным тормозом. Правда, от моего толчка он не устоял и, сделав пару шагов, спустился с крыльца на одну ступеньку. Только после этого я понял, что происходит. Во дворе суетливо носились слуги, недалеко от крыльца лежал труп мужчины, в котором я с удивлением узнал учителя арифметики. Рядом с его телом стояли несколько стражников и что-то рассказывали барону. Тот их слушал очень внимательно, иногда чему-то кивая, но печальное выражение не покидало его лица. Интересно, за что убили учителя? И почему барон так опечален? Пока я рассматривал, что происходит, наблюдал за разговором барона и пытался понять, что же все-таки произошло, Ворд уже все разузнал. «Убили Кевина», — сообщил шепотом, как великую тайну баронский отпрыск. «Ага, значит, его звали Кевин», — выяснил я. «А кто он даже не представился, помнишь?» — пояснил я в ответ на удивленный взгляд, которым меня наградил Ворд. «Так и сказал, чтобы звали его учитель». «Ну да», — согласно закивал баронский отпрыск. «А за что убили, не знаешь?» — поинтересовался я. «Ведь не просто так же. Да и суета это. Я демонстративно обвел взглядом замковый двор». «Неспроста все это», — заключил я. «Подозрительно это». «Он нас арифметике учил», — Ворд с осуждением. «И чего?» — я не обратил внимания на его тон. «Из-за учителя арифметики столько суеты?» «Ну, — пожал плечами мой собеседник, — это он нас учил арифметике, отцу помогал с разоблачением всяких вражеских подсолов. Ну, и так мог сказать, какое дело пойдет во благо баронства, а какое наоборот». «А, провидец!» — я понимающе кивнул. «Да какой провидец!» — в голосе Ворта я услышал возмущение. «Он даже одаренным не был. Просто он был очень умным, вот отец и прислушивался к его советам». «Ага, понятно. До меня наконец дошло. Значит, он был советником, а не учителем». «Тайным советником». Наставительным тоном, подняв указательный палец, поправил меня Ворт. «Ум!» — качнул я головой. «А кто его убил?» «Да кто ж его знает?» — печально вздохнул Ворт. «Его уже мертвого на улице нашли». «На улице, значит, нашли», — задумчиво повторил я слова баронского сына. «Вот же», — кривился я, глядя на мертвое тело учителя арифметики и тайного баронского советника. «А ведь Вук предупреждал, что видел чужого». «А значит, можно считать, что он не ошибся». Я спустился с крыльца и подошел поближе к телу бывшего учителя. Вот каким он был советником, я не знаю. Но наверняка барона вполне устраивал, раз пребывал на этой должности. А вот учителем он был хорошим. Я с удовольствием отомщу за его смерть, если успею первым найти этого чужака. Я внимательно осмотрел труп. Ну, что я могу сказать? Такое ощущение, что пытались выдать за ограбление. Несколько колотых ран в животе. Я оглянулся. Ворд стоял у меня за спиной чуть правее. Ты не знаешь, у него кошель или просто деньги нашли? «Насколько я знаю, при нем вообще ничего не нашли», — покачал головой Ворд. «Понятно», — кивнул я. «Хотят убедить, что это просто ограбление». «А ты думаешь, что это не ограбление?» Баронский сын посмотрел на меня с подозрением. «Не знаю», — медленно выговаривая слова, признался я. «Но хотелось бы узнать». Ворд согласно кивнул. «Я попробую узнать». Поправился я и, развернувшись, поспешил в комнату. Мне нужно было взять вчерашние рисунки. Но только за мной закрылась дверь, как я услышал. «Раст, насколько я понимаю, ты уже убедился, что в городе есть чужак?» Голос Вуга звучал чуть насмешливо. «Теперь-то ты мне веришь?» «Да я тебе проверил еще вчера», — обиделся я. «Если бы я тебе не верил, то вообще бы никакого разговора не было бы». «Ладно, ладно». Страж примиряющий замурлыкал. «И что ты собираешься теперь делать?» «Да то же, что и вчера решил», — я пожал плечами. «Покажу ребятам, чтобы искали, и когда найдут, чтобы сообщили. Вот и все». «А знаешь что?» — вдруг как-то задумчиво предложил Вук. «Я тут подумал, а может, ты меня будешь отпускать погулять по городу? Глядишь, я тоже что-нибудь разузнаю». Сначала я хотел категорически отказаться, ведь котенка может обидеть любой. А потом я вспомнил, как он выглядит в своей боевой ипостаси, представил, что случится с обидчиком котенка после того, как он осознает, кого на самом деле он убежал, и заржал. «Ты чего?» — удивился Вук. «Да так, не обращай внимания. Я все еще похохатывал». «А ты знаешь, а давай», — согласился я. «Только недалеко, чтобы я мог тебя дозваться. Ну, или ты меня, хорошо?» «Конечно», — согласился Вук. «Отлично». Аккуратно убирая рисунки за пазуху, зловеще улыбнулся я. «Мы идем за тобой, мой страж и я».